открыла я его и по дороге в отель. Я чувствовала, что мир изменится, когда я прочитаю это письмо. Как будто оно документально подтверждало конец света. Дейзи не отрывала взгляда от конверта. Она прошла мимо и плюхнулась на диван. Я села за стол в углу и смотрела на конверт в своих руках. Я не хотела его открывать. Не хотела расплакаться и показать всем свою слабость. «Господи, боже мой, да откроешь ты его когда-нибудь уже или нет?» — пробормотала Дейзи, уткнувшись в телевизор. «Как мог какой-то клочок бумаги иметь такое значение? Как могли из такой нелепой писанины получиться буквы, слова, вызывающие эмоции, которые могли бы заставить нас всех смеяться или плакать? А я не хотела проявлять свои чувства. Не хотела смеяться или плакать. Тщательно просчитала, сколько нужно будет усилий, чтобы подавить волну эмоций, какой высоты нужно воздвигнуть плотину. Нет уж, ни одной волны не допущу. А это письмо, черт возьми, пробило бы в ней брешь, и тогда река слез снова устремилась бы сквозь нее, снося все на своем пути. Снова. «Открой ты его уже, а!» — прикрикнула Дейзи. Я сделала глубокий вдох. «Заставь реку застыть, пересохнуть». Я медленно надорвала конверт, вытащила и развернула письмо. Его буквы, слова и фразы заполнили всю страницу. «Милая Блю, я не знаю, где ты будешь, когда прочтешь эти строки. Я не знаю, какое у тебя будет настроение, но если ты читаешь это письмо, значит, что-то пошло не так. Не знаю, что будет со мной завтра, но пишу на всякий случай, если мой план не удастся. Не надо плакать неделями, задаваясь вопросом, как такое могло произойти. Произошло уже. Только не забывай меня. У нас очень туго с деньгами. Ты знаешь, нам было не по карману платить за квартиру и содержать ресторан. И хотя дела шли хорошо, очень трудно было со всем справляться. Многие компании разорились и закрылись. Все меньше людей приходило к нам на обед. Нужно было срочно что-то делать, иначе бы все пошло прахом. Поэтому я одолжил денег у Джеймса. О нем мне рассказали друзья. Я думал и про другие способы достать денег, но это был самый быстрый, самый простой, а время поджимало. Джеймс сказал, что даст мне минимальный процент, что не стоит беспокоиться. Сказал, что все будет нормально. И он был прав. После того, как он дал мне деньги, дела пошли немного лучше, и мы выкарабкались. Но спустя несколько месяцев Джеймс сообщил, что поднимает ставку, потому что до сих пор не получил свои деньги назад. Я все еще не мог ему вернуть их, а тут он еще и поднял процентную ставку до 4000 долларов в месяц. Я оказался в ловушке и испугался. У меня так и не было денег, а долг все продолжал расти. Где-то через 4 месяца Джеймс предложил мне, как он это назвал, компромисс. Я отписываю на него ресторан, а он освобождает меня от долга. Достаточно было отдать ему ресторан. Но как я мог? Я бы потерял свою работу, я бы потерял все. Потерял бы все, о чем когда-либо мечтал. Я не мог. А Дейзи уговаривала меня, почти заставила. Отдай ему ресторан, отдай. Иначе он тебя убьет, я уверена, что убьет. Просто отдай ему ресторан и покончим с этим. Но я никак не мог этого сделать. И отказался. Тогда Джеймс начал угрожать мне, что будет ходить за мной по пятам и подкараулит в темном переулке. Я был в ужасе и по-прежнему не знал, что делать. В довершение ко всему умерла бабушка, помнишь? Пришлось пару раз уехать из города, чтобы организовать ее похороны. Я надеялся, что она оставила мне немного денег, но от нее остались только долги. Мне пришлось еще больше занять, чтобы оплатить ее похороны. У меня есть план. Твоя мама уедет к бабушке, чтобы забрать вещи. Тебе я дарю свою любимую книгу. Так ты будешь знать, что со мной все в порядке. Потом я пойду в банк и ограблю его. Возьму все деньги. Все, что я должен Джеймсу. И только тогда я смогу начать жить снова. Я не могу спать, не могу есть. Мне нужны деньги. Но прежде чем сделать все это, я пишу тебе. Часы запущены. Жалюзи закрыты. Дверь заперта. Я сижу в своей комнате, где никто не может видеть меня. Я жалкий трус, Блю. Я не хочу оставлять тебя. Я буду скучать по тем временам, когда готовил тебе ужин. Скучать по твоей улыбке. Не хочу заканчивать письмо. Но пора идти. Твой папа, Олли. Мне хотелось порвать свое сердце в клочки и бросить на пол. Но я не стала. Вместо этого я ждала, когда плотину в моей голове прорвет. Ждала, когда огромный водопад взметнется в небо. Я смотрела на слова в письме и читала их снова и снова, пока не почувствовала, что мой мозг вот-вот выпрыгнет из черепа. Потом почувствовала, как стены плотины не выдерживают. Мое дыхание участилось. Джеймс. Слово из 6 букв. Меня передернуло от вида его имени, но я прочитала еще раз. Снова и снова. Одними губами повторила. Джеймс. Снова и снова. Накрыла подушечкой пальца его имя в тексте. Джеймс. Где-то в глубине души моей родилась мысль. Она проросла выше и обвилась вокруг сердца. Она возникла из тумана и начала течь по моим венам, вползая в легкие. Слово «Джеймс» на моих губах стало отвратительным, мерзким, тошнотворным. А потом наступил гнев. Возмущение. Внутри меня началась истерика. Внешне я оставалась абсолютно спокойной, но внутри я чувствовала неуправляемый гнев. Джеймс. Тогда это случилось. Плотину прорвало. «Дамы и господа, но особенно вы, доктор, река не просто прорвалась сквозь щель. Нет, все было куда ужаснее. Она превратилась в дикий, необузданный поток, словно бушующий океан. Многометровые волны перекатывались через плотину. Вода помутнела, с глубины поднялись грязные бутылки, мелкий мусор и осколки битого стекла». Чайки с маслянистыми перьями с криками пронеслись над волнами, а вода нещадно билась о мою голову изнутри. Морская пена, словно пена изо рта больной бешенством собаки, закипала вокруг моего мозга. Джеймс.